Глава 1.3. География выбора в мире. Выборы сопутствуют политике с самого ее зарождения и сегодня являются рутинным процессом в большинстве стран мира. Изучим политическую карту выборов в мире и определим доминирующие тенденции в формах и правилах избирательных процедур. У любой власти есть ее источник и носитель. Источник власти не выбирается. Это тот, кому она принадлежит изначально по политической традиции. Источником власти в монархиях является один человек и его династия, а в республиках – все граждане страны. Источник власти может править самостоятельно, абсолютная монархия или республика с прямой демократией, то есть быть одновременно и носителем власти. Может поделить власть между собой и гражданами или избираемыми ими выборными органами власти в качестве носителя власти, дуалистическая монархия, но чаще всего он передает власть избранному носителю власти, который непосредственно осуществляет правление в стране, ограниченная монархия или республика с представительной демократией. Таким образом, потребности в выборных органах власти нет в абсолютных монархиях, за исключением отдельных совещательных органов власти, где глава государства является одновременно источником и носителем власти, и республиках с прямой демократией, где граждане сами принимают все политические решения в ходе референдумов или плебисцитов. Стран с прямой демократией в мире сегодня нет. Хотя доля прямого участия граждан в политическом процессе в демократиях постепенно увеличивается. Самые интересные примеры – Исландия и Швейцария. Абсолютными монархиями сегодня являются Бруней, Ватикан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия и Эсватини. К дуалистическим следует отнести Бахрейн, Бутан, Иорданию, Кувейт, Лихтенштейн, Марокко, Монако и Тонго, а к ограниченным – Андорру, Бельгию, Великобританию, Данию, Испанию, Камбоджу, Лесото, Люксембург, Малайзию, Нидерланды, Норвегию, Таиланд, Швецию и Японию. Необычные формы выборов присутствуют в некоторых монархических государствах. В Андорре по традиции князьями-соправителями являются президент Франции и епископ Урхеля в Испании. Получается, что один представитель источника власти избирается гражданами другой страны, а другой назначается главой другого государства, Папой Римским. В Эсватине совет старейшин Ликока избирает королеву-мать, если точнее, королеву-слониху, чей сын и становится абсолютным правителем, королем-львом. В Объединенных Арабских Эмиратах абсолютный правитель государства избирается главами регионов, эмирами, в свою очередь являющимися абсолютными монархами в своих эмиратах. Похожая модель существует и в Малайзии, с той разницей, что часть регионов имеют монархическую, а часть – республиканскую форму правления. Во всех описанных случаях имеют место черты аристократической формы правления, когда источником власти является не один монарх, а ограниченная группа лиц. Существуют три основные формы легитимной передачи власти. По правилу, через наследование или по титулу должности, через назначение или выборы, прямые или непрямые. Передача власти по правилу подразумевает, что она передается автоматически по закону или неписанной традиции. Так в большинстве монархий закреплен принцип наследования власти по семейной линии. Могут передаваться по наследству и депутатские полномочия, как, например, это было до недавней реформы Палаты лордов в Великобритании, где наследными пэрами была часть дворян, имевших титул не ниже баронского. В Лесото до сих пор две трети места в верхней палате парламента занимают наследные вожди местных племен. Близок к наследному принцип получения депутатского мандата по титулу или должности. В той же палате лордов заседает 26 духовных лордов, высших иерархов англиканской церкви. В Бельгии установлено, что дети короля или, за их отсутствием, ближайшие родственники по нисходящей линии королевской фамилии являются сенаторами по праву с 18-летнего возраста. В Ботсване по должности депутатами становятся президент и генеральный прокурор, а в Доминике, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах и Танзании только генеральный прокурор. В России сенатором при желании может стать бывший президент. Назначение предполагает, что власть передается по решению другого непредставительного политического института. Монарх может назначаться предыдущим венценосным правителем. Так, в Норвегии при отсутствии наследника по мужской линии король может предложить будущую кандидатуру парламенту, Стортингу. Генерал-губернаторы Королевства Содружества Наций, Канада, Австралия, Новая Зеландия и так далее назначаются британским королем. Назначение применяется при определении премьер-министра и министров главой государства в президентских республиках, например, во Франции. Возможные назначения в депутаты в Антигуа и Барбуде, Багамских островах и Барбадосе и Канаде. Все сенаторы назначаются генерал-губернатором или главой государства по представлению премьер-министра, а иногда также частично и лидера оппозиции. Депутаты Верхней палаты парламента Канады, некоторого аналога палаты лордов, при этом раньше исполняли свои полномочия пожизненно, а теперь заседают до достижения 75-летнего возраста. Президент назначает треть сенаторов в Алжире и Казахстане, монарх – каждого пятого сенатора в Бутане, а каждый четвертый депутат обеих палат парламента Мьянмы определяется командующим армией. Небольшое число – от 3 до 11 депутатов нижней или единственной палаты – назначаются также президентами в Ботсване, Гамбии, Намибии, Сингапуре и Танзании, генерал-губернаторами в Сент-Китсе и Невисе и Сент-Винсенте и Гренадинах и премьер-министром Тишеком в Ирландии. Процедура выборов, предполагающая использование соревновательного принципа процедуры, является самой распространенной формой передачи власти, при этом выборы делятся на прямые и непрямые. На прямых выборах, которые доминируют сегодня в мире, избиратели непосредственно голосуют за кандидатов на выборные исполнительные должности или за своих представителей в законодательные органы. Так избираются 3/4 глав республик и подавляющее большинство депутатов законодательных органов всех уровней, от наднационального до муниципального. В Израиле был уникальный опыт избрания всенародным голосованием премьер-министра. На непрямых, косвенных, многоступенчатых выборах это делается через промежуточных лиц, выборщиков или специальные институты, в том числе легислатуры. В отличие от назначения, решение здесь принимается представительным политическим институтом, члены которого были избраны на прямых выборах. Можно выделить следующие основные виды непрямых выборов. Первый. Выборы депутатами национального парламента главы государства в парламентских и социалистических республиках. При этом в Сан-Марино избирают сразу двух капитанов-регентов или премьер-министра. Во всех парламентских республиках, при этом, скажем, в Италии, сразу при участии обеих палат. Второй. Выборы депутатами парламентов разного уровня главы государства: Германия, Италия, Индия, Пакистан. Третий. Выборы депутатами парламентов разного уровня депутатов национального парламента, Сенат во Франции. Четвертый. Выборы специальной коллегии выборщиков, избираемых на общенародных выборах, главы государства, США. Пятый. Выборы депутатами парламента других депутатов того же парламента. Таким образом, избирается определенное количество женщин-депутатов в некоторых мусульманских странах. Шестой. Выборы назначенными лицами. Папу Римского избирает конклав кардиналов Римской католической церкви, получивших свои должности от предыдущих понтификов, при этом власть ему достается от Всевышнего. Главу Афганистана избирает Совет Шура-э-Кветта, состоящий из назначенных туда политических, военных и религиозных лидеров. 7. Выборы депутатов вышестоящего парламента нижестоящим парламентом. Австрия, Индия, Китай, Коморские острова, половина сенаторов в России или губернаторами регионов. Германия – другая половина сенаторов в России. 8. Выборы представителей от общественных организаций или сообществ депутатов-представителей в парламент. В Казахстане 9 депутатов избираются от Ассамблеи народов Казахстана, представляющей этнические меньшинства. На Кипре 3 депутата определяются религиозными общинами. В Руанде 2 депутата избираются Национальным советом молодежи и 1 – Федерация ассоциации людей с ограниченными способностями. Помимо, собственно, выборов, в некоторых странах организовываются предварительные, внутрипартийные выборы, избирательные процедуры по определению кандидатов на выборах. Наибольшее внимание они привлекают на президентских выборах в США, поэтому за ними закрепился термин из американского лексикона – «праймерис». Альтернативным способом выдвижения кандидатов является решение партийных конференций – кокусы. У выборного лица или органа чаще всего есть установленный срок его полномочий – каденция, который на практике варьируется для президента от полугода – Сан-Марино – до 7 лет – Израиль, а для парламента – от 2 – Микронезия – до 9 – Либерия. Для глав государств обычной практикой является установление ограничения срока правления не только по числу лет, но и по числу переизбраний, инкумбента. Чаще всего возможны 2 срока, хотя встречаются и 1, например, в Армении и Мексике, и 3, Камерун, Кирибати. Период между 2 очередными, в зарубежной традиции называемыми также генеральными выборами, то есть идущими в соответствии с установленными сроками полномочий, называется электоральным циклом. В случае, если парламент прекращает свои полномочия раньше срока, скажем, в результате роспуска, проходят досрочные, внеочередные выборы. Если же требуется заместить отдельные вакансии депутатов, прекративших свою деятельность, то на эти позиции могут проходить дополнительные выборы, довыборы. Чаще всего довыборы проходят при использовании мажоритарной формулы, а при пропорциональном принципе мандат передается либо по решению партии, либо по итогам предыдущего голосования. В политической культуре США также используется термин «промежуточные выборы», который описывает выборы в Конгресс и местные органы власти, проходящие через 2 года после избрания президента, то есть в середине его каденции. Важным параметром для оценки избирательного процесса является процент явки от числа зарегистрированных избирателей, который показывает уровень политического участия, а значит и степень легитимности выборов. Низкая явка отражает абсентеизм избирателей, их желание уклониться от участия в выборах. С целью поднятия явки используют помимо политических технологий некоторые юридические инструменты, в первую очередь обязательное, досрочное, открепительное и дистанционное голосование. Обязательное голосование делает участие в выборах не правом, а обязанностью граждан. Оно действует в паре десятков стран мира, хотя наблюдается тенденция к снижению этого числа из-за растущей уверенности в неэффективности такой меры. В ряде стран с обязательным голосованием нарушение этого требования не приводит ни к каким ограничениям. Бельгия, Боливия, Греция, Люксембург, Мексика, Таиланд, Турция. А в других предусмотрено наказание в виде денежного штрафа. Австралия, Аргентина, Бразилия, Науру, Перу, Уругвай, Эквадор. Досрочное голосование позволяет избирателям гарантированно принять участие в выборах, даже если в день голосования этому могут помешать какие-то уважительные причины. Открепительное голосование позволяет избирателю проголосовать не на том участке, к которому он прикреплен, Для этого он должен заранее открепиться от своего участка, хотя в ряде случаев возможно голосование по месту нахождения и без предварительного уведомления, скажем, на территории посольства во время зарубежной поездки. Дистанционное, заочное голосование без посещения избирательного участка бывает на практике почтовым, телефонным или электронным, через интернет. Мировым пионером и лидером в последнем считается Эстония. При непрямых выборах членами парламента иногда используется голосование по доверенности, прокси-голосование, когда не имеющий возможности проголосовать депутат передает свое право другому парламентарию. Сегодня считается, что выборы должны быть всеобщими, то есть нелегитимными считаются все избирательные цензы, накладывающие ограничения на активное избирательное право, право участвовать в выборах в качестве избирателя, преимущественно бывшие популярными в прошлом и вызывавшие сильное сопротивление, половой, расовый и имущественный. Последний в 2015 году отменила ограничение женщинам участвовать в выборах Саудовская Аравия. В то же время ряд цензов еще продолжают применяться, в первую очередь возрастной. В подавляющем большинстве стран активный избирательный возраст равняется 18 годам, хотя есть примеры как его понижения, 16 в Австрии, Бразилии, Кубе, Никарагуа и Сомали, 17 в Восточном Тиморе, Индонезии, КНДР и Судане, так и повышенное, 20 в Камеруне, Лихтенштейне, Марокко, Науру, Тунисе, Южной Корее и Японии, 21 в Бахрейне, Габоне, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мальдивах, Пакистане, Самоа, Сингапуре, Тонго и Фиджи. Другим регулярно используемым избирательным цензом является ценз натурализации, предоставляющий право голосовать только гражданам государства, хотя есть страны, где на избирательные участки могут прийти все жители на местном уровне в Венгрии, Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Швеции, на национальном уровне в Новой Зеландии. В пассивном избирательном праве, то есть праве быть избранным, возрастной ценз, как правило, оказывается даже выше, ценз натурализации строже, а зачастую добавляются цензы оседлости, несудимости и образования.